Есть? Да, Хорошо. есть. Тогда здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И для начала скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь? Я Федор Коноров. Нахожусь в Москве. Хорошо. И первый вопрос у нас такой. Ой, а вот звук у меня теперь пропал. Не слышно меня? А вот теперь вернулся. Может, мне вот так вот сидеть? Ну ладно, давай. Сейчас попробую. Странно, у меня ничего. Ну ладно. Но если будет пропадать, так говорите, хорошо. Хорошо, сейчас все в порядке. Ага, тогда первый вопрос, с чего мы начинаем интервью. Такой большой вопрос. Кто вы? Кто вы как человек? И здесь... Вы можете поделиться какими-то своими интересами, увлечениями, рассказать, какой вы, может быть, рассказать какие-то истории, которые описывают вас в вашем понимании. Вот все, что вот приходит на ум вот вокруг вот этого. Кто вы как человек? Делитесь, пожалуйста. Хорошо. Я уже некоторое время 40-летний мужчина. Ну, я так говорю, потому что, мне кажется, я пытаюсь теперь это как-то обжить. Вот. Я как будто бы хотелось уточнить, некоторое время 40-летний или некоторое время мужчина? Нет, мужчина давно, а вот 40 лет – это какой-то новый такой, новый вкус. Вот. Я отец двоих детей, мальчика и девочки. Вот. Один уже очень подросток такой, другой девочка еще вот как-то входит в подростковый такой период. Вот. Я в отношениях. Они такие давно длятся и очень нравятся мне. Я гештальт-терапевт. Тоже давно. Вот. Что еще? Что еще про себя? Какой вы? Какой я? Это почему-то вот сложный вопрос, какой я. Ну, я думаю, что я довольно такой эмоциональный. Мне кажется, я сильно чувствительный, и это что-то, что очень давно со мной. То есть мне кажется, что мой приход в психотерапию – это какое-то удачное размещение такое вот для моей чувствительности. Она так развивалась внутри профессии, но, мне кажется, она всегда была со мной с детства. Вот. Мне кажется, временами я немного какой-то странный. Вот. В чем же я странный? Ну, это скорее какое-то ощущение, я не знаю. То есть иногда... Такое, я чувствую, что я что-нибудь напишу на Фейсбуке, вот, и потом как-то люди меня спрашивают, что ты написал, что это? Это странно. Иногда им нравится, иногда как-то это вызывает у тебя, не знаю. Ну, мне нравится, наверное, какое-то в себе такое ощущение, оно иногда сложное, иногда мешает жить, а иногда мне нравится ощущение, как будто такой, как вот описать... Ну, как будто прикосновение к каким-то границам таким. Вот как будто есть что-то обыденное и нормальное, как будто есть что-то такое на границе этого. Мне кажется, я только недавно научился этим пользоваться в психотерапии, и я очень этому радуюсь. Ну, не знаю. Дальше какой-то разный, наверное, да, злой очень, иногда сентиментальный, вот. Могу яриться по каким-то поводам, могу на фильмах плакать. Вот. А может, я просто подумала, что еще вот к этому вопросу, вот кто вы как человек, можно еще включить про свои, может быть, вы можете поделиться про свои ценности, что важно для вас, какие вот ваши ценности, вокруг чего вы строите, может быть, не строите, ну да, ну как-то организовываете свою жизнь. Вот что, что вот что-то вот может быть добавить? Что для вас важно? Так, попробую. Пожалуй, наверное, сейчас так, потому что я думаю, что это менялось за время жизни. На данный момент я думаю, что вот буквально за последние несколько лет я как-то особенно как ценность переживаю отношения, ну, такие семейные отношения, отношения вот, там, с моей женщиной, с моими детьми, там, с родителями. Да, вот. Это точно как-то особо переживается как ценность. Я думаю, что, в общем, так получилось, я этому рад, что, в общем, для меня, ну, так, наверное, пожалуй, всегда какое-то вдохновение было важным и такое вот дело. И, в общем, получилось, что у меня на протяжении жизни все время какие-то были дела, которые меня так охватывали. Ну, пожалуй, я никогда не работал просто ради, вот, ну, там, работы или денег. То есть так сложилось, что все время это было. Поэтому это прям ценность, чтобы вот было интересно. И какие-то периоды, когда я помню, что становилось неинтересно, они переживались как сильно такие, ну, кризисные, тяжелые, когда надо было перескакивать с какой-то одной такой платформы на другую. Вот, и... вот эта ценность. А... Что еще? Что-то даже ничего больше не приходит в голову, не знаю. Ну, хорошо. Можно давать дальше двигаться или еще дать вам время? Подумать. Нет, давайте, может быть, дальше. Ага, хорошо. Тогда такой вопрос немножко как про вашу какую-то историю, может быть. Можно... Угу. Какие люди на вас повлияли? На то, кто вы сейчас, какой вы сейчас и каким образом? Я понимаю, что, может быть, это очень много людей, но вот какие-то сейчас вот именно имена приходят в голову. Да, пожалуй, много, но ну, давайте просто по, как это, методом ассоциации свободно. Ага. Кто придет, и хорошо. Ага. Я думаю, что на меня сильно повлияли мои родители, мама и папа. Угу. Вот. И ну, они очень творческие люди. Вот. И мне кажется, они какой-то мне такой дали вкус вот к каким-то таким творчеству, вот, а папа дал такой вкус какой-то, как бы сказать, ну, какой-то нестандартности такой, что ли, вот, что вот можно, можно жить, ну, какой-то, да, такой вот, какой-то такой странности, к необычности, что в этом можно много удовольствия черпать. А вот это такое серьезное влияние, да. Вот. Кто еще? Кто еще? Брюс Ли. Ну, я честно, вот кто приходит в голову. А что это было за влияние? Брюс Ли. Ну, просто я не знаю, я помню, что это были какие-то, вот, по-моему, время какое-то перестроечное, и тогда появились фильмы с Брюс Ли, и у меня была такая очень ценная карточка, ну, как такие продавались тогда карточки, ну, как это сказать, карточки, фотографии, в общем, да, ну, чтобы открытки. И там были разные, там, Ван Дамм, там, Сталлоне, вот, а у меня был Брюс Ли, вот, он у меня висел на такое, было расписание уроков, и он так был приколот, вот, и очень как-то я его любил, вот. Не знаю, он какой-то был крутой очень такой. Мне нравилось, что он очень... Вот мне кажется, что там как, там были такие мощные какие-то всякие мужики такие, которые вот были там в Сталлоне, Шварценеггер. Да, да, да. А Брюс Ли, он какой-то был, мало то, что сильный, но еще какой-то очень вот такой тоже, вот у него были всякие такие движения чудные какие-то, вообще странные. Он кричал смешно так. Значит, мне нравился он такой, мне кажется, как-то повлиял. Вот. Ну, пожалуй, дальше в голову уже приходят люди гештальтистского поля. Вот. На меня сильное влияние, и я с большой благодарностью это влияние вспоминаю, оказал Борис Новодержкин, такой гештальт-терапевт, вот известный, и я впервые от него узнал про гештальт-терапию. Я учусь в институте, и случайно наш преподаватель там по психотерапии, он читал курс психотерапии, сказал, что у меня там коллега, друг, вот, проводит семинар. Вот я помню, я пришел туда, это как-то в то время, поскольку все гештальт, эти мастерские, институты, они были в подвалах, это тоже было в подвале, вот, и там, значит, я 2 дня провел. Вот. И это был очень мощный эффект такой, потому что вот я хорошо запомнил это свое впечатление. Значит, это было так, что люди неожиданно начинали, они как бы вели какие-то диалоги, которые, ну, как я слова понимал, но я не очень понимал, что, о чем они говорят. Угу. Люди неожиданно вдруг начинали плакать, кричать, угу. С ним что-то происходило. Я видел, что это мощно, меня тоже так затрагивало. Но сильный такой эффект был, что я ничего не понимал, то есть я не понимал, что происходит. И меня это прям очень так привлекло, то есть это прям... Вот, и я посетил несколько семинаров, потом у Бориса прошел такой интенсив, вот, который у него происходил в такой форме, какой-то немножко экстремальный, он, значит, длился 9 дней без выходных в подвале. Ну, правда, можно было на ночь домой уходить, вот, слава богу. Вот. Но это был такой прям мощный опыт. Закалка Брюс Ли. Да, да, что-то такое, да, наверное. Да. Вот. А потом я пошел учиться в Московский гештальт-институт, и я учился у Даниила Хломова и Елены Калитиевской. Это мои первые учителя. Mm-hmm. Вот очень-очень важные для меня. А потом еще такой важный человек – это Александр Маховиков. Mm-hmm. Вот. Я учился у Даниила, у Елены и у Саши на 3-й ступени. Угу. Ну, это вот, наверное, из тех, таких вот очень как бы вот значимых, больших фигур, потому что потом тоже были люди, которые очень так Хорошо. Влияли. Хорошо. Тогда следующий вопрос. А какие события, обстоятельства, не знаю, может, условия, повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какой вы сейчас и каким образом, то есть что это было за влияние? Mm-hmm. Да, события, обстоятельства. Mm-hmm. Здесь как-то даже непонятно, как вот правда соразмерить степень какой-то глубины, ну и такого рассказа и откровенности, потому что пытаюсь понять. Да, конечно. Ага. Ну, наверное, там есть такой момент, который точно повлиял. Я вот, значит, у меня есть в голове такая, как сказать, концепция, история про мой приход в гештальт-терапию. Вообще, надо сказать, что я пришел в нее очень молодым. То есть я пришел, когда мне было, получается, где-то то ли 19 лет, то ли 20. То есть так прям очень, очень рано, да. Это вот к Борису Новодержкину тогда? Ну, там получилось практически, что это было, вот, может быть, в 1 год, да. То есть я пришел там, и потом вот уже нашел Московский гештальт-институт. Вот. А там, значит, был такой момент, я ногу сломал на горных лыжах. Вот. И у меня был такой период восстановления, и я учился на психфаке, и я помню, такое, у меня было такое впечатление интересное, что какое-то время, там такой серьезный такой перелом был, вот, мне нужно было ходить с палочкой после восстановления. Я ходил очень медленно. Вот. И я помню, что, значит, я приезжал в институт, и все носились, значит, по этим коридорам, бегали, все. А я, ну, мне приходилось двигаться очень-очень медленно. И это какой-то был вот опыт такой странный. То есть он явно какой-то производил в мозгах такое изменение. Вот. Я думаю, что мне было тяжело так, и как-то психологически непросто, что такое какое-то было в этом, и отчуждение такое ото всех. Вот. И когда я пришел, вот, мне кажется, в группу гештальтистскую, то мне кажется, что, может быть, это была одна из каких-то причин, что я там остался, это какое-то было такое, правда, теплое пространство. Mm-hmm. Вот. Что еще повлияло? Что еще повлияло? Интересно. Ну, не знаю, думаю, что повлияло. Я учился в 3 школах. Вот. Ух ты. А, меняли. Да. Да, я, ну как менял, то есть я успевал уходить до того, как меня выгоняли, вот как бы вовремя. Можно сказать менял, это хорошее название. Вот. И вторая школа была такая очень необычная, тогда появлялись только, тоже такое время было, когда появлялись только первые какие-то странные частные школы, все были государственные, появлялись какие-то странные. Я учусь в такой школе, 2 года проучился. Она была такая, ну, я не знаю, как они вроде были государственные, но, в общем, это было что-то очень такое, школа на 100 человек. Вот. И нет, она была не в подвале, она была в здании детского сада. Вот. Ну, почти. Вот. Ага. Такая. И ее, как бы, основатели, вот, ну, такие вот, как бы, как сказать, основоположники. В общем, суть в следующем. Это школа, которая, мне кажется, была, вот, кстати, я думаю, что это тоже, может быть, как-то связано с гештальтом, не знаю, я подумал, не думал даже так. Значит, они, похоже, были такие, ну, как бы, носители такой хиповой культуры. Потому что, значит, в моей школе, из которой я уходил, это был 7 класс, это было время рейва. Рейв, как бы вот руки вверх, рейв, по-моему, что-то вот такое. А там я пришел, а на дискотеке, значит, я просто помню свои впечатления, когда я вообще не понимал, что вообще происходит. Я пришел, я не был знаком совершенно с этой культурой, а дискотека состояла из группы Doors, Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикса. И я помню, что это было совершенно такое какое-то, в общем, совершенно шоковое впечатление, потому что я помню, как я, значит, на этой песне People Are Strange, значит, Моррисона, я подошел к кому-то и сказал, кто это, скажите мне срочно. И я думаю, да, это тоже такое влияние прям было. Оно как будто меня вот, ну, как-то интересно, как будто вот, в общем, это какое-то маргинальное было место. Хорошо. Еще есть что-то добавить или можем дальше идти? И добавить, что есть, и можем и дальше пойти. Не знаю, как лучше. А хотите добавить? Еще сказать про обстоятельства, да, про какие-то события? Да, пожалуй. Пожалуй, нет. Хорошо. Угу. Тогда вы сказали, что вы мужчина. И вот так, следующий вопрос. Как вы переживаете себя мужчиной? Как вы ощущаете себя мужчиной? Можете ли поделиться каким-то своим опытом бытия мужчиной? Вот. Там, можете в эту тему отнести? Попробую, да. Я думаю, что я как мужчина какие-то очень разные проживал, не знаю, периоды, вот, ощущение своей какой-то идентичности и вообще какого-то образа себя как мужчины. Ну, например, могу сейчас так сказать, что вот был период в моей жизни, когда мне довольно рано, как я считаю, ребенок первый появился, вот, мне было 20, там, сейчас не могу сообразить, сколько лет, но 20, можно посчитать, конечно, в общем, ну, неважно, 21, 22, вот. И вот был период, когда меня мои друзья называли, значит, отец Федор. Отец Федор, да. Вот, такая была кличка подпольная, вот. И это в себе сочетало, как я понимаю, ну, то есть так вот, что это было сочетание какой-то, значит, образа, какой-то такой вот, ну, отцовкость, отцов, как это, не могу это слово сказать, ну, в общем, понятно, как бы отца, чего-то такого правильного, ну, то есть такая отсылка на вот это вот, значит, этого отца Федора из фильма, вот, как бы священного отца, вот, такой был период. И эта часть, она есть, то есть она как-то вот сохраняется. Просто, мне кажется, к ней что-то еще потом добавлялось. Вот. Такая ну, как бы семейная, вот связанная с детьми. Мне кажется, вот в моем переживании себя как мужчины, сейчас, кстати, вот благодаря, правда, разговору это понимаю, вот много, вот много основано на том, что я отец детей. Вот. Ну... Какая еще часть? Наверное, есть еще такая часть, связанная, конечно, с бытием психологом. Вот. Потому что вот получается, что ну, действительно как бы сознательная жизнь происходит внутри психологии и вокруг меньше мужчин и больше женщин. Вот. Как? Не очень, да. Не очень понимаю. Сейчас формулирую вопрос. И как тогда вот это ваше ощущение мужчины, вот если в психологической среде, то есть что это, какой у вас опыт? Ну, я думаю, что, наверное, это с одной стороны, какой-то опыт, наверное, некоторой такой нехватки мужчин. То есть все время есть какое-то ощущение и радость, когда в каких-то группах, например, ну, в которые я включаюсь, там, супервизорские, там, или какие-то учебные, там есть мужчины, такая радость, что они есть там. Вот. А это, ну, не знаю, я думаю, что это, ну, само занятие такое, что, в общем, вот эта чувствительность, вот, как бы сформулировать. То есть это все время какая-то, наверное, такая история про то, в общем, я думаю, что часто бывает дилемма, и часто бывает достаточно непростой дилемма про то, как быть, ну, не знаю, там, каким-то надежным, устойчивым там, для, там, не знаю, для детей, для отношений, для проектов длительных, а при этом быть там чувствительным. Вот я думаю, что это периодически порождает какое-то такое вот напряжение. Вот. Ну, Хотя тебе понятнее раз становится. Ага. Хорошо, тогда опять тогда возвращаюсь к самой почти первой, к одной из первой ваших фраз, как вот определение вас, 40-летний мужчина, и вот вопрос про возраст. Как вы переживаете свой возраст? Какие у вас отношения с возрастом? Как вы переживаете возраст как процесс? Вашим опытом, поделитесь, пожалуйста. Первое, что хотелось сказать, когда вы говорили, хотелось сказать плохо. Ну, не знаю, мне кажется, до 40 лет я как-то вроде как-то прибавлялись эти цифры, ну что-то нормально было. Вот, не знаю, ну вот, ну у меня в мае день рождения, так что я немножко уже как бы так это попривык, вот, как я переживаю. Ну, у меня вот этот, я думаю, год – это, правда, ощущение какого-то совершенно нового качества, такого себя, своей какой-то идентичности. Я порадовался, кстати, вот когда вы меня позвали, потому что еще подумал, что это интересный будет способ как раз себя вот осознавать, потому что я помню, что там были какие-то вопросы про вот кто там. Я думаю, ой, я специально ничего не думал, думаю, вот буду импровизировать. Может, что пойму про себя. Вот. Что же сейчас поменялось? Как же все это теперь ощущается? Как вы переживаете себя 40-летним? Я переживаю себя так. Я переживаю, что как много есть у меня прекрасных, ценных всего. Вот так переживаю. Это раз я переживаю. Вот. И тут же я переживаю, Господи, а может, вот сейчас взять загранпаспорт и куда-нибудь улететь? То есть периодически в моей голове есть такая фантазия. Мне кажется, даже какой-то был момент, когда я немножечко поносил загранпаспорт в рюкзаке. Вот. Потому что у меня была такая фантазия, что если мне все совсем осточертит, я просто поеду в аэропорт, куда-нибудь улечу. Вот. Но не улетел. Ну, потому что я думаю, что эти ценности, ну, вот там, например, там, ну, клиентская практика, там, программы сейчас учебные, которые веду, там, да многое, то есть и отношения, и дети, которые сейчас как бы какого-то другого тоже требуют участия, такого более какого-то, ну, с ними теперь много отношений. То есть вот раньше было больше просто такой заботы, как бы, да, ухаживания. Теперь много таких отношений прям. вот, ну, родители, вот. То есть это все очень ценно и трогательно, а с другой стороны, какой-то, ну, какого-то ощущения такой, как это, привязанности. Оно то ощущение привязанности, то связанности, то привязанности, то связанности. Это много. Да. Угу. Вот, как-то так. Хорошо. Это еще один вопрос про вас лично, потом уже можно это в часть двигаться. Такой. Как вы переживаете такие вещи, такие понятия, скорее даже, как привилегия и власть в вашей жизни? Привилегия и власть. Привилегия и власть, да. Вот все, что не хочу уточнять, чтобы дать какое-то пространство, что у вас возникает. Опять же, ассоциации с этими понятиями. Попробую. Попробую. Очень любопытно, потому что я понял, что еще если про слово «власть» я как-то иногда задумываюсь, а про слово «привилегии», не знаю, сейчас что-то, может, придет. Насколько комфортно вам отвечать, да? Посмотрим сейчас. Ну, когда вы говорите про власть, вы спросили, и про привилегии, я стал думать, вот первое, что это было про мою власть и мои привилегии. Вот. Я потом подумал, что есть же еще власть вообще вот вокруг меня там и так далее. Вот. А вначале про себя задумался. У меня это идет вот в какую сторону размышлений. То есть у меня это идет в сторону размышлений о том, что я стал в последнее время сильно задумываться и намного сильнее переживать, иногда даже вот как-то остро переживать. У меня прям серия моих последних вот супервизий индивидуальных таких, она этому прям посвящена, вот я сейчас вспомнил. Это вопрос про влияние на людей, ну вот с которыми я работаю, с которых я учу. Вот. Я раньше про это, ну и в этом как бы есть какая-то, наверное, можно назвать это, не знаю, властью. Ну, например, в таком вот аспекте, ну, если просто какие-то примеры, да, ну, вот я думаю, что иногда ведь, ну, я там как-то выстраиваю, вот там мы с Евгением, с которой ведем программы вместе, вот выстраиваем учебные программы, и, например, люди что-то спрашивают там, не знаю, спрашивают там, а можно вот это, а можно вот так, там что-то. Мы что-то решаем. Я в этом не чувствую, ну, я это никогда не переживаю, как какую-то там власть такую вот, ну, что мы можем действительно что-то прям запретить людям, нет. Но мы можем, ну я что-то говорю, и это точно влияет. И я в последнее время вот стал все больше приходить к этому переживанию, которое меня так как-то, оно то пугает, то как-то, не знаю, в общем, волнует, что на самом деле, ну, как бы сформулирую, вот, что это влияние есть, и оно значительно. Раньше у меня была вот эта идея такая вот, ну, больше гештальтистская про ответственность каждого. Она остается сейчас, я с ней по-прежнему как-то согласен. Но одновременно я понимаю, что есть влияние и власть какого-то вот там, ну, как бы, ну, что я, не знаю, на что-то людям там, не знаю, вдохновляю их. Вот. Или моя позиция для них в какие-то этапы, например, там, ну, не знаю, обучение, вот, особенно когда в начале они приходят, потом они со мной там, не знаю, ругаются, конфронтируют, я этому радуюсь, вот. А в начале, например, ну, я понимаю, что мои слова для них там значимы. И это мне, наверное, как бы еще не очень привычно. Мне кажется, что это вот я стал так переживать только недавно. Вот. Но стал про это задумываться вообще как. Вот. Ну, стал задумываться, например, про то, что мои клиенты, они, ну, тоже, вот, наверное, про какое-то влияние и про какую-то связь, и про то, что, например, вот, ну, устанавливается отношение какой-то привязанности и такой опоры, вот люди опираются, там какие-то тяжелые моменты. И, например, я в последнее время сильно, ну, там, стал что-то и менять в этом плане. Ну, например, вот мое отношение к сеттингу в терапии стало меняться. сторону больше какой-то, большего, ну, как бы сформулировать, большего понимания его такой значимости и большего такой, наверное, движения в сторону большего постоянства, больше какой-то такой ясности, то есть, потому что я думаю, ну вот, а как вот, правда, если я сам, например, клиент, я тоже хожу на терапию, вот, и я думаю, ну вот, елки-палки, сейчас мой терапевт там какой-нибудь внезапно уедет или что-то, а вот это такая власть его подо мной. Хорошо. А про привилегию я что-то, да. Еще что? Нет, ничего? Про привилегию? Нет, про привилегию я просто вспомнил еще. Да. Если есть что сказать, то да, то можете. Если нет, то можем дальше. А я не знаю, я, пожалуй, не знаю, что сказать. Ага. Хорошо. Тогда, да, давайте тогда переходить к части про гештальт. Угу. Вы сказали уже, что, ну, скорее, как вот начало вот этого пути, вот этот первый вопрос, это как раз как вы попали в гештальт, но вы как-то сказали, что вы на психфаке учились, что вот про семинар Дзержкина, и потом вот нашли первую ступень. Сейчас я переформулирую тогда вопрос. Если есть еще что-то добавить вот к этому, к началу пути, и вторая часть, что вы нашли в гештальте, вот чем он вас привлек на тот момент, чем он вас зацепил, вот что-то же было, что вы остались там, здесь. Да. Что же там было? Я все же думаю, что вот эта какая-то линия, я не знаю, как ее, вот, как ее описать, вот какая-то линия. Ну, я просто думаю, что я в какой-то момент понял, что мои вот, например, родители, они вот как бы культуре такой хиппи не принадлежали совсем, но тем не менее они как бы их вот какую-то вот молодость и там время, когда там я вот был маленький, она вот была как-то все же в это время. И мне кажется, что, не знаю, я думаю, что в гештальте я нашел какой-то вот этот дух, мне кажется, я вот этот вот учуял вот это что-то. Какой дух? Дух вот этого, ну какого-то, вот я думаю, что этой свободы, этого какого-то такого... Да, свободы, конечно. Ну, такого, наверное, экспериментирования, вот этого экспериментаторского отношения к границам, к норме. Вот. Я думаю, что группа, в которую я пришел, и учителя, к которым я пришел, вот, у которых я остался, вот у Данилы и Лены, для меня, пожалуй, было очень важно, что это была, ну, такая атмосфера, которую я переживал уже потом, мне кажется, я это понял, то есть когда уже научился как-то что-то такое осмыслять, что там было, как бы сказать, такое пространство, где было, сейчас вот так, как описать это, ну, со стыдом что-то такое происходило очень хорошее, то есть его было, ну, как, это было не бесстыдство, но там было мало какого-то стыжения, вот. И я думаю, что я вот придя в это место, это было такое хорошее для... Ну, какое-то облегчение в этом, мне кажется, было. Вот. Да. Я просто что-то думаю, я еще думаю... Да-да-да. Да, вот, а что еще? Простые, что там не было... что вы нашли там какой-то дух, вот да. Пространство, там, где вот можно было, вы говорите, что экспериментировать с границами, со стандартами, как будто бы мне что-то думаю, вот, да, что-то, как будто бы еще, не знаю, вот это я своими словами, что в чем-то гештальт дает какую-то маргинальность, но в хорошем смысле, нет? Да. Однозначно так. Все, теперь. Я думаю, что вот, ну, сейчас, когда я уже, ну, там, да, много лет в гештальт-сообществе, и сейчас у меня такой период, когда я как-то обращаюсь к каким-то другим там подходам, мне любопытно, я заглядываю в другие сообщества, и теперь я могу, ну, сравнивать, я могу сравнивать эту атмосферу. Я думаю, что для меня вот это вот как бы маргинальность в хорошем смысле этого слова, то есть в буквальном смысле, когда маргинальность как некое нечто, что вот находится на стыке, на границе, занимает какую-то свою такую нишу, вот. И вот это было очень таким приятным местом, как бы подходящим. И это выражалось в разных вещах. Это выражалось в том, что, ну, правда, в группе, в которой я учусь, были очень разные люди, прям совсем разные. Вот, там, разных возрастов, занятий, из разных мест. И, ну, это было так, не знаю, как-то освобождало очень. Вот, я помню, что, ну, из таких воспоминаний здесь недавно я, значит, там отвозил часы старинные в ремонт, и оказалось, что мастерская находится прямо в соседнем здании с тем местом, где у меня происходила первая трехдневка. Вот, я прям припарковал машину, сдал часы, припарковался и вышел, значит, пошел пофотографировал, потому что у меня прям такая какая-то ностальгия меня охватила. И я стал, естественно, ну, у меня какие-то воспоминания появились, а воспоминания появились, что на одной, не на одной, а на первой трехдневке, вот, значит, наши, значит, тренера Данила и Лена, они в какой-то, ну, что-то говорили, по-моему, что-то какие-то даже предлагали, там, по-моему, одно упражнение или что-то, а потом в какой-то момент я помню, что они замолчали. Вот. И молчали. Вот, и молчали, и молчали. Вот. Ужас. Да, о, ужас, да. Вот, я помню, что вот похоже, вот это для меня, конечно, было вот таким... Ну, как бы, как я не знаю, моментом какого-то, как его описать, не знаю, какого-то вдохновения, не знаю, шока, в общем, смесь. Потому что, ну, а когда люди стали спрашивать, а в смысле, что, почему вы молчите, то есть, что дальше, что записывать, ну, нормальные люди пришли, вот. Они как раз вот стали говорить это про то, что, ну, а что вы хотите? Угу. Что вы хотите сейчас делать? Что? Вот, и это, конечно, ужас, да-да-да, нет, в этом был оттенок, правда, ужаса и какого-то, значит, такого стресса, но какого-то, в общем, похоже, вполне переносимого и хорошего, вот. Я думаю, что вот эти вот моменты, вот, и то, как вот они вели группу, там было много групповой динамики, было, правда, много очень свободного пространства, там были лекции, там были там, упражнения. Вот это свободное пространство, которое, да, вот там, это, конечно, ну, было что-то такое очень удивительное. То есть это было что-то, как, ну, вот сейчас я не знаю, я даже думаю, что, наверное, все-таки поменялась же какая-то культурная такая атмосфера. То есть, ну, не было Фейсбука, там, где, например, каждый так как, открыл с утра, и там тоже свободное пространство, и каждый что-то написал, там, не знаю, что ему снилось, что он съел, там. То есть такой шеринг утренний на Фейсбуке. А там было так вот интересно, что можно было раз и говорить про себя. А ты спрашиваешь, а что говорить? И говорят, ну, что хочешь, кто и говорит. Вот. Так еще, наверное, никто не определял гештальт-группу как Фейсбук. Такой предшественник, да, такой? Фейсбука. Шеринг такой, шеринг. Да, хорошо. Ага. Федор, а скажите, пожалуйста, как гештальт-терапия затронула вас лично? Как она на вас лично повлияла? Вот есть ли что сказать по этому поводу? Ой, ой-ой-ой, это совсем сложно, потому что, понимаете, вот я же пришел в 20 лет, и так вот 20 лет... Да, как она повлияла. И поэтому я затрудняюсь, я не знаю. А может, как до сих пор влияет? Вот что? Ага. Да, может, тогда. Потому что все равно, что нас как-то затрагивает вот, в целом. Вот, я понимаю, что сложно выделить и, ну, вот, и профессиональную вовлеченность, да? Ну, вот как профессиональную вовлеченность, потому что понятно, что она есть. И хотя вот можете вот рассказать, вот все, что вот, можете даже... Ну, я не знаю, я недавно вот тут вдруг мне в голову пришло, буквально на днях, где-то сейчас вот была конференция, по-моему, где-то на конференции, что ли, в голову пришло. Вот я думаю, такая фраза пришла, что у меня как это, у меня с гештальт-терапией как бы вот роман такой 20-летний. Mm-hmm. И поэтому у меня все время с ней какие-то, значит, разные отношения. То влюбленность, такая очарованность, то, значит, я на нее обижаюсь, вот, то злюсь там, то, значит, я смотрю на сторону и даже немножко хожу туда на сторону. Ну, как это водится у гештальт-терапевтов, это к психоанализу, естественно. Вот. Потом я, значит, возвращаюсь, вот, и как бы и заново так вот смотрю и говорю, нет, господи, все-таки какая красивая. Вот. Поэтому мне, не знаю, мне про какое-то влияние прям сложно описать, но пожалуй, сейчас как бы вот я вот про красоту сказала, это для меня, правда, важно. Mm-hmm. То есть, сейчас я попробую это сформулировать. Не знаю, наверное, даже сложно как-то это описать. Но я все время нахожу, вот так получается, что я все время... Это происходит у меня через обращение к гештальтистским текстам таким, ну, классическим, там, Перезовским, там, Гудман и так далее. И я все время их открываю и думаю, господи, ну, это какая-то поэзия. Mm. Вот. И почему-то вот я так, как-то так их читаю, то ли такие фрагменты нахожу. Вот. И мне нравится как бы... Сейчас я попробую описать тоже. Мне нравится в гештальт-подходе действительно вот это, ну, то, что удалось вроде бы отойти от такого академического языка и найти, на мой взгляд, какой-то свой такой язык. Во многом, правда, я действительно читаю его как такой там поэтический. То есть, когда там, я вот не помню этот цитат, к сожалению, надо выучить ее наизусть, когда там вот это про self, которое... Там, там что-то в поле рождается, и каждый момент определяет себя. Там, я это читаю, как какие-то, мне напоминает это, иногда мне напоминает какие-то буддийские тексты, иногда какие-то эзотерические. Ну, то есть в этом есть какая-то такая особая вот красота. Вот. У меня сейчас прям картинка, не знаю, у меня почему-то там 20-е годы, да, все такие вот, ну, вот почему-то вот одеты в одеяние, uh-huh. ты готов, и вот эти вот поэты, поэтессы, которые собираются uh-huh. в кругу и читают свои какие-то да. произведения, uh-huh. а можно так красиво собираться тогда и uh-huh. читать гештальтистские тексты. Да, зачитывать. С мундштуком, uh-huh. там, в шляпах. Uh-huh. Да, что-то очень эстетичное такое. Эстетичное, маргинальное, немножко такое декадентское такое, да. Да, прям много удовольствия, да. Хорошо, а хочу спросить вас про вашу работу гештальт-терапевтом, психотерапевтом. Да. Угу. Это такой довольно обширный вопрос, поэтому вот, ну, как вам удобно сузить его, вот расскажите про вашу работу, что вам нравится в ней, что, чем она для вас привлекательна, может быть, сейчас, возможно, какие-то аспекты или фокусы внимания, вот, что вы делаете и вот, что вы делаете, да, что вам нравится? Да, есть? Что делаю, что нравится, хорошо. Ну, на данный момент, как устроена работа? Мне практика, в общем, ну, наверное, я уже, не знаю, тут все запутался в этих измерениях, в общем, наверное, она среднего размера, то есть я в неделю, у меня где-то порядка 23-24 часов. Вот. А, значит, она состоит из, получается, где-то... Четверть сейчас это супервизанты, mm-hmm. вот. Остальное это индивидуально, ну, это клиенты, mm-hmm. вот. Плюс я веду программы обучающие, вот. Они все, мне очень нравится, что вот мы вот с Евгением ведем, значит, программы и ведем их в формате, ну, целиком, то есть не первая, вторая ступень, а целиком, то есть группа набирается, и она целиком 4 года учится. Uh-huh, uh-huh. Вот, ну, как бы закрытая такая форма. Uh-huh. Вот. А я веду, вот в этом году я веду супервизорскую группу еще. Uh-huh. Вот. И мне прям очень, я кайфую от этого дела, мне нравится. Сейчас так, вот это то, что я делаю. Что вам нравится в вашей работе гештальт-терапевтом? В чем у вас самый крайний? Ага. Мак. Да, да. Что мне очень-очень нравится. Я думаю, что у меня, конечно, тоже, опять же, есть какие-то периоды. То есть как был период, когда гештальт был там про одно. Он был про контакты, про встречу и про что-то такое. Там был период, когда гештальт был про реальность и про честность и про внутреннюю правду и так далее. Я говорю про все это так... Ну, то есть я хорошо отношусь к этим периодам. Вот. В общем, периоды были разные. А сейчас... Я скажу про то, что сейчас вот самое такое. Да, конечно. Меня как-то вдохновила очень идея, и я очень ее увлечен, и читаю много, и вот даже доклад тут делал, идея про такие... Ну вот мне нравится идея Франческетти про атмосферу, мне нравится идея про предгештальты, мне нравится идея, в общем, про всякие такие, как бы, как сказать, вот тонкие... Сейчас вот опишу это. Ну, например, вот я сейчас увлечен очень темой, доклад был на эту тему про грезы, фантазии терапевта. Угу. В моей практике это сейчас выглядит так. Ну, просто вот если как зарисовка. Вот я разговариваю с людьми, вот, и, например, могу что-нибудь такое сказать, вот что-нибудь, говорю, а вот я сейчас подумал, что вот мне сейчас вдруг что-то такое пришло в голову, вот какой-то образ, когда ты рассказывал. И, например, могу как-то им поделиться. Вот. И из этого может что-то очень интересное получиться. И как бы главное для меня в этом, что это не, как бы не специальное задумывание, то есть я не специально задумываюсь там, что мне это напоминает, а это как бы, я не знаю, но это какой-то, наверное, режим такое условно сознание, фокусировка на какие-то, знаете, как бы я это называю обрывки мыслей. Угу. То есть как будто они вот какое-то, или как вот, может быть, это еще называют чувствительность там к фоновым каким-то, да, к фону. То есть что-то проносится в голове, и ты как бы это сметаешь, ну, потому что это что-то, ну, что-то, ой, что-то подумал о чем-то, отвлекся. А потом как бы, а я теперь вот тренируюсь, вот мне кажется, это прямо сейчас такая у меня практика в этом. Я думаю, что она у меня, конечно, еще... пришла из моего увлечения медитацией. Вот я несколько лет назад как-то сильно погрузился. И вот мне так нравится ухватывать за хвост вот эту почти убежавшую полумысль, ее доставать оттуда и вот как бы ее как-то с ней обходиться, располагать ее. Очень бывает любопытно. Что-то как бессознательное вытянуть немножко? Ну, можно так сказать, да, бессознательное, да, бессознательное. То есть мне нравится идея, про что это вот какое-то общее поле, да, создается, общая атмосфера. Угу. О, как и как бы вот про то, как вот правда через... Ну, то есть вот, правда, сейчас эта вся тема... Я понял, тут я говорю, что вот рассказывал, что мне очень нравится, что, значит, я понял, что Перус... Он же все время занимался телесными оговорками. Uh-huh. Фрейд занимался словесными, ну, не только этим, конечно, да, но у него же этому посвящена огромная, да, там, часть. А вот у Перза, если посмотреть там видео его, там, и семинары, вот эти стенограммы, он как бы, придумал для себя такое, да, выражение, как телесная оговорка. А то что это? Время... Не очень понимаю. А что это, вот, если пример? А он же там все время, что там сейчас делает твоя там рука, там... А, то есть обращал внимание на телесные проявления, да? Да-да-да. И именно какие-то вот такие, как бы, ну, как оговорки, то есть как вот какие-то случайности, вот эти какие-то что-то такое маргинальное, вот, кстати, угу, есть маргинальности. Вот это сейчас тема вот этой какой-то психической такой вот маргинальной зоны сознания, она меня прямо сейчас очень увлекла. Как интересно. Ага, хорошо, спасибо. Так, давайте еще несколько вопросов задаем. Uh-huh. Время. А можете ли вы, пожалуйста, поделиться какими-то сложными моментами, трудностями, связанными с гештальт-терапией? Вот, возможно, вашей личной, то есть связанной с вашей индивидуальной uh-huh. терапией или с профессиональным uh-huh. каким-то путем? Угу, угу, угу. Сложности, ага. Такие вот, ну, или это какие-то, может быть, вот что вам было сложно, или на какие-то там, не знаю, вызовы вы сейчас натыкаетесь периодически. Ну, вот все, что вот в эту тему тоже. Пожалуй, я бы лучше про сейчас буду говорить, потому что разных сложностей было очень много, и вот сложностей, там, кризисов таких профессиональных. Я думаю, что сейчас для меня сложность и вопрос, и личный вопрос, и такой профессиональный, то есть личный меня как вот, не знаю, там и клиента, и терапевта, и, в общем, в разных как бы ипостасях. Это вопрос, связанный как раз, наверное, пожалуй, с как бы вот с границами, свободой. Сейчас поясню, про что речь. Я вижу, как поменялась ситуация. Она очень сильно поменялась, ситуация в том психологическом поле, в котором я работаю. И, ну, в частности, например, просто такое, например, сильное изменение, которое относительно недавно я обнаруживаю и все время так ему удивляюсь. Меня, например, там, ну, не знаю, студенты или супервизанты спрашивают там: а расскажи, пожалуйста, вот как там твоя практика формировалась? И я раньше, еще лет, наверное, 6-7 назад, я охотно рассказывал с удовольствием. Говорю, ну, вот так, вот как бы с гордостью рассказывал я. Вот. А последнее время, например, я говорю: слушайте, я, конечно, могу вам рассказать, но это будут какие-то напевы. Вот, акына, там, потому что я говорю, ну, понимаете, моя практика формировалась, когда не то, что агрегаторов не было и Фейсбука, а как бы был ЖЖ, вот, и я сделал сайтик в WordPress, который никто не заходил, потому что, как бы, это, я говорю, что я могу им рассказывать, то есть зачем, вот. И вот для меня это изменение, вот, как бы, такое психологического поля, что стало очень много популярной такой психологии, да, оно такой вызов как бы бросает, а вызов я, как я его переживаю сейчас, это вызов следующий, что вроде бы, чтобы не стать какой-то попсой и поверхностным, вроде бы надо что-то делать с границами, то есть делать их более, ну, ясными. Границами чего? Вот сейчас поясню. Да. Вот с границами практически во всем. То есть границами, там, не знаю, терапевтического контракта, сеттинга, обучения, там, например, вопросов там, как выполнять сертификационные требования, как людей приглашать в программу, всех ли брать, или собеседование, или даже, может быть, отбор. Это все ставит такой вопрос, потому что иначе как будто есть риск. Я одно время как-то не понимал, а потом немножко подумал и посмотрел, и понял, что те, кто меня учил, они совершенно в другой ситуации были. И мне кажется, они делали все, ну, замечательно, чтобы развивать и как-то, в общем, дать возможность, ну, как бы в среде, где не было ничего, чтобы дать всему, дать как бы, ну, всему потоку хлынуть, и чтобы это дало развитие. Вот. А сейчас я сталкиваюсь с тем, что я не знаю, есть риск, как бы вот, ну, мне кажется, если эти границы никак вообще там, не знаю, не ставить, не прочерчивать, ну, что все станет каким-то очень поверхностным и примитивным, а этого вокруг полно. С другой стороны, тут же я натыкаюсь, что мне совершенно не нравится идея какой-то вот этой академичности, зарегламентированности. И это прям вопрос. Вот. То, про что я сам много думаю, с коллегами обсуждаем. Да, я просто, да, у меня сейчас, да, своя какая-то эта тема, связанная с моей практикой и практикой в Канаде, там, где это по-другому, но я не хочу занимать время в вашем интервью. Интересно, Да, ну интересно. интересно, что вы говорите. Хочется подумать, да, еще тоже. Очень любопытно, правда. Мне нравится, как вы это описываете и думаете, как вы про это. Спасибо. Так, скажите, давайте еще пару вопросов. А скажите, пожалуйста, про... Чувствуете ли вы себя частью гештальт-сообщества или сообщества какого-то? Ну, я думаю, что гештальт-сообщества, потому что у нас... этот проект про гештальт. Угу. Если да, то каким образом и что это для вас значит быть вот частью гештальт-сообщества? Угу. Да, я чувствую точно. Чувствую это через... Ну, я так думал тоже про это. Через что? Ну, конечно, через проекты, через различные там интенсивы, которые мы с коллегами делаем, вот, через участие, ну, проведение вот учебных программ, то есть это явная такая связь вот с сообществом и, ну, в общем, какой-то все время контакт такой, обмен, в общем, там, вот. Ну, думаю, что через то, что у меня есть клиенты, которые, их не очень много у меня, но у меня есть клиенты все время постоянно в практике, которые проходят терапию в рамках, ну, учатся у кого-то из моих коллег и вот проходят терапию. Это точно связь. Конференции, супервизорские группы, в которых я как я участник. Вот. Это такие формы. А что был, какой вопрос еще? Я забыл какой-то хороший. А что это значит для вас быть частью сообщества? Это меняется. Да, или, может быть, что сообщество значит для вас? Да. Вот я думаю, что я где-то, наверное, год-два думаю, что я переживаю какой-то кризис, ну, вполне хороший. Непростой, как любой кризис, вроде хороший. Вот. Мне нравится то, что сейчас начинает как-то выкристаллизовываться. Я его ощущаю так, что я ощущаю, что вроде вот с неким сожалением, где-то горечью, где-то периодически злостью, я ощущаю, что как будто моя какая-то ученическая такая роль в сообществе, она, похоже, ну, исчерпалась. Mm-hmm. Вот. И я не относительно недавно это как-то вот стал осознавать. Mm-hmm. Вот. И это было как-то... Это в разных смыслах, то есть это не только про получение, там, не знаю, новых знаний, это вообще про отношения вот с сообществом, со старшими коллегами. Вот. И теперь какая-то появляется новая роль, вот, и она по-другому ощущается. И, ну, например, там, ну, через что вот она ощущается? Вот если раньше, например, в этой, там, ну, не знаю, там, сколько лет назад, например, мне, например, было важно, чтобы у меня появились клиенты, мне было важно как-то о себе там заявить, там, поехать на конференцию, что-то сделать такое, такой вау, чтобы все услышали, ко мне пришли там, и так далее. А сейчас нет такой, ну, как бы задачи. То есть есть практика, она устойчива, есть там сарафанное радио, которое хорошо работает. Вот. Но тогда я еду на конференцию, я еду в другом каком-то переживании себя. То есть вот я еду там пообщаться с коллегами. Но потом я, например, задумываюсь, ну, вообще-то я и так с ним могу пообщаться, вот. И я чувствую, что вот тоже я обсуждал, это я сейчас вам рассказываю что-то совсем очень такое вот свежее, оно поэтому еще даже в слова не очень может быть оформлено. Ну, например, вот я чувствую, что я делаю доклад, и делаю его доклад как бы, ну, как будто из какой-то другой позиции, потому что мне, ну, мне хочется поделиться чем-то, вот. Мне хочется, чтобы... Ну, как бы я тут немножко стесняюсь каких-то таких, чтобы это так не очень как-то. Ну, не знаю, ну, наверное, мне просто правда есть какое-то такое желание что-то отдать. Что-то прикольное, что-то. Я такое накопал где-то, вот потом так что-то с этим сделал. Мне нравится, что можно это вот отдать. Но это что-то новое. Я к этому пока вот сейчас как-то привыкаю, так пытаюсь понять вообще. Как, что нужно кому-то там. Ну, вроде нет, то, что нужно, вижу. Вот там для чего мне это. А? Присматриваетесь. Да, присматриваюсь к этой вот новой такой, к этим новому формату отношений вот с сообществом, да. Угу. Хорошо, спасибо. Тогда последний вопрос у меня остается к вам. Он такой немножко со взглядом в будущее, с предками в мире будущее. Что дальше? И что дальше для вас? Здесь вы можете поделиться тоже, насколько вам комфортно, своими планами, не знаю, идеями, задумками. И если у вас есть какой-то взгляд на что дальше для гештальт-терапии в целом, тоже будет любопытно послушать. Ага, хорошо, попробую. А что дальше для меня? Для меня. Я думаю, что вот из этой точки на сегодняшний день мне как бы у меня пока переживается, что вот эта часть, связанная, ну, например, с тренерской деятельностью, она такая, ну, как бы сказать, то есть вот я себя ощущаю, хотя там уже вроде и делаю это там достаточно давно, но все равно она такая переживается, как то, что еще там, ой-ой-ой, как много всего впереди, надо понять, разобраться, вникнуть. То есть вот в этом много ощущений какой-то перспективы своего движения такого и попыток вообще как-то получше это делать. Вот. Ну, не знаю, мне нравится что-то писать. Мне кажется, вот я пишу иногда на Фейсбуке, вот мы сейчас с Женей книгу пишем, и это такое вообще, это совсем что-то свежее, новое, волнительное, я не понимаю про это пока, но оно так, вот оно создает такое хорошее ощущение, такого ощущения риска, страха, вдохновения вообще, вот, ну, в общем, то, что нужно для, как бы, то, что нужно для будущего, чтобы будущее, в смысле, как-то было. Вот, это не такая штука. Так, что еще? Что еще? Не знаю, но я, мне кажется, осваиваю, если из личного осваиваю, ну, это просто, мне кажется, все переплетено, я осваиваю роль вот эту, как бы, родителей детей, которые, как бы, вот, уже такие прямо люди просто вообще, вот. И я пытаюсь как-то к этому привыкнуть, и, например, к тому, что они меньше во мне сейчас нуждаются, в смысле, ну, как, в смысле, они там говорят, слушай, мы с друзьями пойдем там, вот, я говорю, а как же общаться с отцом? Ну, в общем, это какая-то тоже забавная новая реальность, я так, ну, иногда переживаю, иногда как-то и одновременно и радуюсь, где-то расстраиваюсь, вот. Что еще? Про гештальт-терапию не знаю. Это, пожалуй, что-то какой-то очень для меня вопрос глобальный, но у меня есть ощущение такое, вот, кстати, тоже от конференции, которая сейчас была, вот, приятное очень ощущение, что как будто, я не знаю, может быть, я, конечно, я здесь что-то свое проецирую, сложно судить, черт его знает, но как бы мне ощущение, что как будто в гештальт-подходе, вот, в нем меньше становится какого-то такого, ну, немножечко, как бы, как сказать, подросткового такого бунта, вот. Ну, потому что вроде все отвоевали уже себе, вот вообще гештальтисты в каждом городе России уже, мне кажется, есть, вот. И не надо так как-то уже, вот. Но и дальше как будто я вижу такой процесс, вот, ну, не знаю, как его описать. Ну, я вижу, что, например, там, не знаю, какие-то прикольные там коллеги статьи пишут, я им ужасно завидую, какие-то делают прекрасные циклы лекций, как-то спокойно взаимодействуют, например, там с психоаналитической традицией, в этом нет уже такого, как бы, вот вообще, кто тут, как бы, там, главный, умнее, вот. То есть, вот мне нравится этот вкус такого, как бы, ну, как сказать, как-то пока я не знаю, как его назвать. В общем, вот я пока только могу немножко описать только. Как будто вы это не то, что завоевали территорию, потому что тогда это что-то захватническое. Ну ладно, но если у меня другого лучше слова не приходит, но пускай там территории завоевали, теперь освоение вот этих вот, или как там Освоение, мне нравится слово, да-да-да. освоение теперь вот этих вот территорий новых. Да. Ну, то Земли, есть... вот, боже, что, как это слово вот есть, когда вот, вот в агрокультуре, в земледелии, вот в культуре, нет, есть вот что слово вылетело из головы, ну, Ну, как это? Возделывание. возделывание, Возделывание. вот, да, Точно. возделывание почвы. Это очень подходит, потому что у меня от конференции очень такое, в общем, приятное было ощущение, что если раньше я как-то переживал как более такое вот там, ну, что-то, не знаю, шумное такое действие. В общем, в этот раз образ, если вот к тому, что сейчас возникло, он такой, что как будто у всех какие-то участочки, знаете, как это вот, например, садовое товарищество, такие симпатичные участочки, домики, все что-то сажают, копают, вот друг другу водят посмотреть, вот смотри, у меня там яблонька, у меня смотри, какой сорт. В общем, в этом какое-то есть такое приятное ощущение. Вот, да. На следующий год вот эти вот семена отложишь для меня тоже, да? Да, да, да, да, да, да. Вот, кстати, это очень важный момент, что вот, да, отложи мне эти семена, давай я тебе вот эти дам, то есть такое. Хорошо, хорошо. Тогда все, это все. Я задала все вопросы, которые хотела задать. Если у вас, может быть, что-то есть сказать, может быть, вы хотели, чтобы я задала какой-то вопрос, а я вдруг не задала, или, может быть, что-то вспомнилось, что вы хотели еще поделиться вот в рамках вот этого интервью, тогда сейчас как раз это время. Welcome. Ой, да, пожалуй, нет, у меня какое-то приятное ощущение, я чувствую, что я как-то разогрелась в процессе, мы как-то приятно поговорили, я так с удовольствием. Да. Ну и, да, вроде вот, хорошо. Хорошо. Спасибо, я тоже получила огромное удовольствие. Я прям остаюсь с некоторыми своими мыслями подумать и с кем-нибудь переговорить. Вот эти вот семена в меня тоже попали. Да. Да. Спасибо, спасибо. Очень интересно. Хорошо. Тогда останавливаемся, да?